Место Священного Писания, которое я буду читать, записано 11 глава Евангелия от Луки, 1 стих. 11 глава Евангелия от Луки, 1 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Научи нас молиться. И мы сейчас, через некоторое время, будем молиться. Молитва – это связь с Богом, в которой мы выражаем свою зависимость от Него. Бог знает, в чем мы нуждаемся. Но пока мы не выразим в молитве свою зависимость от Него, Бог не будет действовать в нашей жизни. Кому мы изъявляем просьбы в нашей жизни? Мы просьбы изъявляем того, которого мы знаем, к близким нашим. Дети подходят к папе, маме и просят у них, в чем они нуждаются. Они излагают для близких, они не идут к соседу, чтобы сосед удовлетворил их нужду. Потому что сосед – это далекий человек. Они идут к близкому. Поэтому Бог – это Отец всех существующих людей. И Бог хочет, чтобы мы пред Ним изъявляли свои желания, открывали свои желания пред Ним. И тогда Бог будет внимать то, чего мы просим. В молитве мы говорим: «Ты, Господи, а не я. Ты знаешь, что лучше. Я не указываю Тебе, что делать. Я прошу». Я объявляю своей зависимости от Тебя. Наши молитвы открывают путь для действий Бога в нашей жизни. В одном из гимнов мы поем такие слова: «Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать, научи гордым сердцем смириться, Твою волю всегда исполнять». Научи меня, Боже, молиться. И в Слове Божьем мы читаем: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог на протяжении 40 лет. Помни весь путь». И мы сегодня вспоминаем, как Бог чудно вел свой народ, свою голубицу, свою невесту, которой был приговор уже назначил безбожниками этого мира, который имеет огромную власть. Но Бог действовал в немощных сосудах, потому что эти души молились Богу. В постах и молитвах молились Богу. 45 лет детского отдела нашим дорогим братьям. Бог хранил своих тружеников. Он отвечал на их слезы. Он отвечал на их вопли. Он отвечал, что они как бы беззащитны, но великая сила Бога, она всемогуща. И мы видим это сегодня налицо. И мы благодарим Бога, что в нашем дорогом братстве есть детский отдел, чтобы позаботиться об этих маленьких сердцах. И я всегда, когда проводим семинары, называю работающих с детьми пастухами. Они, по сути, эти маленькие стада, этих деток, черноглазых, голубоглазых, всяких таких но они тянутся к Богу. Когда эти труженики вкладывают свои туда упования, которые Бог подарил им. Поэтому мы сегодня будем благодарить Бога за то, что в нашем братстве есть такие труженики. Они вложили туда свое здоровье. Они вложили туда свое время. Они вложили туда свою жизнь. Есть сестры, которые трудятся и посидели на этом труде. А я благодарю Бога, что эти сосуды есть. Они посидели на этой ниве. Да, им не оплатят здесь. Но там на небесах Бог все записал. Все записал. И прежде чем молиться, я хочу сказать приветственное слово. Приветственное слово. Иоанна, который говорит: «Благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу слава и держава». Мы будем молиться о том, чтобы Бог послал обилие благодати на говорящих Слово Божие. Вот в нашей местности такое первое общение, вот детское отдело, где присутствует нас, среди нас братья, совета церквей, сотрудники совета церквей, на которых лежала большая тяжесть нести ответственность за славное дело. Но они уповали на Бога, как каждый из нас. Поэтому мы будем молиться, чтобы Бог обильно послал свою благодать на говорящих, на прославляющих Бога на музыкальных орудиях, духовом оркестре, струнном оркестре, дорогих хористов и всех, кто будет участвовать в этом славном служении. Поэтому еще хочу сказать ту чудную песнь, которую будут слагать на небесах победившие зверя и образ его, и начертание его, которые будут стоять на стеклянном море и поют песнь Моисея и Агнца. Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя и не прославит имени Твоего святого, все народы придут и поклонятся пред ногами Твоими. Аминь. Будем молиться.